В настоящей записи представлен личный опыт успешного построения бизнеса Amway с помощью обучающей системы Network 21. Хотя предложенные здесь методы и подходы оказались полезны для других независимых предпринимателей Amway, никто не может гарантировать, что они подойдут и вам. Основатели обучающей системы Network 21 и независимые предприниматели Amway, которые с ней сотрудничают, полагают, что представленные здесь методы и подходы помогут вам в создании стабильного и прибыльного бизнеса Amway. Кроме того, важно понимать, что успех невозможен без продаж продукции Amway розничным клиентам, спонсирования и упорного труда. Упоминания о бизнесе и возможности в данной записи относятся к плану Amway по продажам и маркетингу, а упоминания о партнерах относятся к независимым предпринимателям Amway. Приобретение материалов и посещение семинаров обучающей системы Network 21 является добровольным. Отношение определяет все. Измени свое отношение, и ты изменишь свою жизнь. Ничто не может остановить человека с правильным отношением достичь цели. Человеку с неправильным отношением ничто не может помочь. Томас Джефферсон. Автор Джефф Келлер. Эта книга посвящается моей жене Долорес за веру в меня и за поддержку в достижении моих целей. Благодарность. Прежде всего, благодарю Бога за руководство, исполненное любви, и за многочисленные благословения, которыми Он одарил меня. Благодарю моих родителей, Фреда и Лео Келлер, за любовь и поддержку и за этический кодекс, которым они обучали меня, который очень пригодился мне в жизни. Благодарю своего брата, Марка Келлера, за энтузиазм и поддержку по поводу этой книги. Благодарю Стива Прайса, Кэтрин Глоуэр и всех сотрудников INTI Publishing за профессионализм, талант и бесценную помощь в подготовке этой книги. Я не мог подумать, что такой большой труд может быть таким увлекательным занятием. Благодарю своего друга Джима Донована, который познакомил меня с INTI Publishing, за его ободрение и поддержку. Благодарю Кэтлин Риган за привлекательный дизайн обложки этой книги. Благодарю членов Национальной ассоциации спикеров, которые так щедро поделились знаниями и опытом и тем самым помогли мне развить навыки спикера и писателя. Благодарю всех клиентов моей компании Attitude is Everything Incorporated за сотрудничество и огромную поддержку на протяжении многих лет. Вы все стали частью моей семьи.